6. Раз. Жилистый жирный панчжи, как хрустящий картофель из пачки. То, что однажды начали, время оттачивало полируя воском до блеска. Как рвала руки леска, орал в упор, стекла потрескались. Радость уходит резко, гадость приходит мерзкой. Храню будни там же, где закопал детство. Спасайтесь, кто может бегством, знать, что бег из беспан. Шептать бесполезно, God help us. Как паралитик, сидя, сышь в кресло, конченый. Лежишь телом на обочине, подгнивающий и холодный. Воспоминания храню в полотнах. Настоящая ненависть только внутри мысли. Дефицитных умов в головах голодных. В белках глазных яблок сосуды полопаны. Молодость прохлопана. Летом поджигая пух тополя, друг друга на мыльнице фоткали. И пережитками войн окопных. Линии жизни ладоней погнуты. Молотов скрипнул помпой, блин, перекрываюсь, похуй. Переключаюсь в режим спорта и глохну в черных проводах грязного хопа. По локоть разбогатеть или сдохнуть. Метовый порох, чистая похоть. Или гарсона ломоть, или нагревать, чтобы уколоть. Или придуматься хоть у кого-нибудь, назвать дом соседним от Володиного. В вагоне метро еду, как в клетке с убогими и юродивыми. Мне лежит, умирает родина, прячусь от проблем за наркотиками. Прячусь от проблем за наргарсонами. Только нагревать, чтобы уколоть. Поджигая или придуматься хоть у кого-нибудь. Ты конченый, гадость мерзкая, чтобы уколоть. Поджигая гарсон, при мысли нагревать, колоть. Только в головах голодных, внутри мысли дефицитные. Нагревать, чтобы уколоть. Хлини ладоней погнуты. Молотов грязного хопа по локоть. Лежишь на обочине.